основным меня терпеть не может. Дай мне еще год, я как младший мистер Рейджи. Мне не нужен луноход, я пропан, мои глаза. Чистый план, ты грязный спрайт. Я оставил душу дома, чтобы уйти и еще взять. Я считаю рыжих сучек, они все в моих руках. Каждый хочет быть мне другом, будешь лохом в уши ссать. Я лишь пламя с подворотен, я кошмар ебущий як. Ты не станешь никогда мной, так что выдохни и сядь. Я погиб за собственный отряд, мои вены заполняет дрянь. Я ебал завистливый твой взгляд, я не возьму на привязь твою, блядь. Так много денег, я не могу спать, ползу в ночи, как будто бы я спал. Ты же знал, я никогда себе не изменял. Во! Легендарный выродок, я легендарный выродок. Во! Легендарный выродок, я легендарный выродок. Во! Легендарный выродок, я легендарный выродок. Во! Легендарный выродок, я легендарный выродок. Во! Я никогда себе не изменял. Во! Легендарный выродок, я легендарный выродок. Легендарный выродок.